Глава третья. Нас окружала непроницаемая стена тумана. Когда капитан объявил, что мы почти на месте, я подумал, что он шутит. С покачивающейся палубы парома я не видел ничего, кроме бесконечной серой завесы. Я стискивал поручень, вглядываясь в зеленоватые волны, и размышлял о том, что еще немного, и мой завтрак достанется рыбам. Рядом со мной в рубашке с короткими рукавами дрожал отец. Впервые в жизни я наблюдал такой холодный и сырой июнь. Я отчаянно надеялся на то, что 36 мучительных часов, которые ушли на то, чтобы забраться в такую даль, себя окупят. Наш перелет включал 3 лайнера, 2 пересадки и бесконечное ожидание вылета. Потом мы по очереди дремали на скамейках неопрятных вокзалов и в конце концов очутились на этом выворачивающем все внутренности пароме. «Смотри!» – вдруг закричал отец. Подняв голову, я увидел, как из пелены тумана, угрожающе нависая, над нами возникла громадная скала. Это и был остров моего дедушки. Зловещий и унылый, окутанный лохмотьями тумана, охраняемый миллионами гадящих птиц, он походил на античную крепость, сооруженную неведомыми гигантами. При виде обрывистых утесов, вершины которых исчезали в призрачных облаках, мысль о том, что этот остров волшебный, уже не казалось мне нелепой. Тошнота тоже как будто отступила. Папа бегал по палубе, как ребенок вокруг рождественской елки, пожирая взглядом кружащих над нами птиц. «Джейкоб, ты только посмотри на это!» — кричал он, тыча пальцем в рой каких-то крапинок. «Да это же буревестник обыкновенный!» Паром приблизился к утесам, и под самой поверхностью воды стали различимы какие-то странные очертания. Кто-то из членов экипажа заметил, как я свесился через поручень, вглядываясь в волны, и остановился рядом. «Впервые видишь обломки кораблекрушения?» «Вы серьезно?» — обернулся я к нему. «Это кладбище кораблей. В старину капитаны так и говорили. Мы с Хартлин Твикст и залив Кернхолм, могила моряков, разрази нас гром». В этот момент мы проплывали мимо корабля, который находился так близко к поверхности воды, что я явственно различил очертания его позеленевшего корпуса, и мне показалось, что он, подобно зомби, вот-вот всплывет из своей неглубокой могилы. «Видишь это судно?» – спросил моряк, указывая на воду. «Его затопила подводная лодка». «В здешних водах были подводные лодки?» «Полно! Ирландское море кишело немецкими субмаринами». «Если бы можно было поднять все затопленные ими корабли, мы получили бы целый военный флот». Он театрально приподнял одну бровь и, расхохотавшись, зашагал прочь. Я помчался вдоль борта на корму, неотрывно глядя на исчезающий в нашем кильваторе затонувший корабль. Я успел подумать, что для того, чтобы попасть на остров, нам понадобится альпинистское снаряжение, но тут мы обогнули мыс и вошли в изогнутую полумесяцем гавань. Вдали виднелась небольшая бухта, пестревшая разноцветными рыбацкими лодками, а дальше, в зеленой чаще долины, разлегся городок. Лоскутное одеяло полей, усеянных движущимися точками овец, укрывало холмы, поднимающиеся к высокому горному кряжу, который, подобно ватному парапету, обрамляла стена облаков. Эта драматичная красота не походила ни на что из виденного мной ранее. Паром медленно приближался к берегу, а я ощущал, что мной завладевает дух первооткрывателя, как если бы я увидел землю там, где на картах значилась лишь безбрежная синева. Паром пришвартовался, и мы потащились со своими сумками в городок. Присмотревшись повнимательнее, я решил, что вблизи он далеко не так привлекателен, как издали. Вдоль мощенных грязноватым гравием дорог выстроились ряды домиков, которые можно было бы назвать необычными и даже хорошенькими, если бы не спутниковые тарелки, неизменно венчающие их крыши. Из-за удаленности и экономической незначительности Кернхолма тянуть сюда линию электропередач не стали, в результате чего на каждом шагу, подобно сердитым осам, жужжали дурно пахнущие дизельные генераторы, шум которых сливался с рычанием тракторов. Последние, видимо, являлись единственным транспортным средством острова. На окраине города стояли древнего вида заброшенные дома без крыш, свидетельствуя о том, что население тает. Как и везде, дети отказывались продолжать вековые традиции предков, занимавшихся фермерством и рыбной ловлей. Они покидали родные места в надежде на то, что в больших городах их ожидают большие возможности. Мы тащились с вещами по городу в поисках чего-то под необычным названием «родник священников», где папа забронировал для нас комнату. Я представлял себе старую церковь, переоборудованную под гостиницу. Ничего особенного, просто место, где мы сможем спать и отдыхать в перерывах между наблюдениями за птицами и расследованием дедушкиных тайн. Мы то и дело обращались за помощью к местным жителям, которые лишь растерянно смотрели на нас и спешили прочь. «Они говорят по-английски или как?» – вслух поинтересовался папа. «Моя рука уже начала болеть от нереального веса чемодана, но тут мы увидели церковь и подумали было, что нашли свое пристанище, но, войдя внутрь, убедились, что церковь действительно переоборудована, но не в гостиницу, а в маленький неопрятного вида музей. Мы нашли его хранителя в небольшой комнате, увешанной рыбацкими сетями и ножницами для стрижки овец. Увидев нас, он просиял, но тут же помрачнел, поняв, что мы всего лишь заблудились. «Я так думаю, вам нужен тайник священников», — вздохнул он. «Больше на нашем острове снимать комнаты негде». Хранитель музея начал объяснять нам дорогу, а я вслушивался в его певучее произношение, показавшееся мне необыкновенно забавным. Речь валлийцев пришлась мне по душе, несмотря на то, что половина из того, что они говорили, оставалась для меня загадкой. Папа поблагодарил хранителя и повернулся, чтобы уйти. Но мне так понравился этот добродушный человек, что я решил задать ему еще один вопрос. «Где находится старый детский дом?» «Старый что?» – прищурившись, переспросил хранитель. Мелькнула ужасная мысль, что мы прибыли не на тот остров, или хуже того, детский дом – это лишь очередная выдумка моего дедушки. «Это был детский дом для детей-беженцев», – уточнил я. «Во время войны. Такое большое здание». Мужчина пожевал нижнюю губу, с сомнением глядя на меня. Казалось, он решал, помочь мне или умыть руки и не связываться. В конце концов он сжалился надо мной и произнес: «Не знаю я никаких беженцев, но думаю, что мне известно место, о котором вы говорите. Это далеко, на другой стороне острова, за болотом и лесом, хотя на вашем месте я не ходил бы туда один. Шаг в сторону от тропинки, и больше о вас никто ничего не услышит. Помешать вам сорваться в пропасть могут только мокрая трава да овечьи шарики». «Спасибо, что предупредили», — воскликнул папа, пристально глядя на меня. «Пообещай мне, что не пойдешь туда сам». «Ну хорошо, хорошо». «А чем он вас заинтересовал?» — спросил хранитель. «Я не слышал, чтобы он находился в путеводителе для туристов». «Небольшое генеалогическое исследование», — быстро ответил папа, приостановившись возле двери. «Мой отец провел там несколько лет, когда был ребенком. Я видел, что он любой ценой хочет избежать упоминаний о психиатрах и мертвых дедушках». Он еще раз поблагодарил мужчину и вытолкал меня за дверь. Следуя указаниям хранителя музея, мы двинулись обратно туда, откуда пришли, пока не дотопали до мрачного вида статуи, высеченной из черного камня. Это был мемориал под названием «Ждущая женщина», посвященный ушедшим в море и не вернувшимся домой жителям острова. С горестным выражением лица она простирала руки к раскинувшейся вдали бухте, но прежде всего к расположенному через дорогу тайнику священников. Я не знаток по части гостиниц, но одного взгляда на выцветшую вывеску мне хватило, чтобы понять – это не четырехзвездочный отель. В верхней части вывески гигантские буквы гласили «Вино, пиво, виски». Ниже виднелась надпись поскромнее «Вкусная еда». В самом низу, от руки, выражая чью-то запоздалую мысль, было приписано «Комнаты для ночлега», хотя буква «ы» вытерлась и стала напоминать «а». В итоге слово «комнаты» обрело единственное число – «комната». Пока мы тащили сумки к двери, отец беспрестанно клял мошенников и лживую рекламу. Я оглянулся на ждущую женщину, и мне показалось, что она ждет, когда кто-нибудь угостит ее кружкой эля. Протиснувшись вместе со своим багажом в узкий дверной проем, мы замерли, моргая в неожиданной полутьме паба. Когда мои глаза привыкли к мраку, я понял, что название «тайник» очень удачно описывает это помещение. Крошечные окошки в свинцовых рамах едва пропускали свет. Впрочем, освещения хватало, чтобы найти кран с пивом, не натыкаясь по дороге на столы и не переворачивая стулья. Столы были такими старыми и расшатанными, что казалось разумнее использовать их в качестве дров для камина. Несмотря на то, что все еще было утро, заведение наполовину заполняли мужчины на разных стадиях опьянения. Они сидели за столами, молитвенно склонив головы и удрученно уставившись на бокалы с жидкостью янтарного цвета. «Вы, должно быть, насчет комнаты», — произнес человек за барной стойкой, подходя к двери, чтобы пожать нам руки. «Я Кеф, а это ребята. Ребята, поздоровайтесь». «Привет», — произнесли ребята, кивая своим бокалом. По узкой лестнице мы поднялись вслед за Кевом в нашей комнаты во множественном числе, обстановку которых можно было бы с натяжкой описать как базовую. Тут имелись две спальни, на более просторную тут же предъявил права отец, и комната, исполняющая тройную функцию – кухни, столовой и гостиной. Меблировка последней исчерпывалась столом, побитым молью диваном и газовой плиткой. Ванная комната, как заявил Кев, по большей части работает, но если она начнет выделываться, можно воспользоваться старым проверенным заведением. Он привлек наше внимание к расположенному позади здания биотуалету, прямо на который выходило окно маленькой комнаты. «Ах да, вам понадобится еще вот это!» Он извлек из шкафа две керосиновые лампы. «В 10 часов генераторы вырубаются, потому что завозить сюда бензин чертовски дорого. Поэтому вы либо ложитесь спать пораньше, либо привыкайте к свечам и керосину». Он ухмыльнулся. «Добро пожаловать в Средневековье!» Мы заверили Кева, что туалет во дворе и керосин нас вполне устраивают. Более того, нам не терпится все это испытать. «Да это же настоящее приключение, сэр!» После этого он повел нас вниз, чтобы покончить с осмотром нашего нового обиталища. «Подкрепляться можно здесь», — пояснил он, обводя рукой зал. «Думаю, что так вы и поступите, поскольку делать это больше просто негде. Если захотите позвонить, у нас есть телефон. Вон там, в углу. Правда, иногда к нему выстраивается очередь. Дело в том, что мобильный прием у нас гуляет». «А перед вами единственный стационарный телефон на весь остров». «Да-да, это все у нас. Еда, ночлег и телефон. Единственное место на острове, где все это есть». Он запрокинул голову и расхохотался. «Единственный телефон на острове». Я удивленно разглядывал это уникальное сооружение, нечто вроде будки с дверью. Такие можно было увидеть только в старых фильмах. Со всенарастающим ужасом я осознал, что это и есть то место, где бушевала разнузданная вечеринка вроде древнегреческих оргий, когда я несколько недель назад попытался дозвониться на остров. Мы находились в гнойнике мошенников. Кев вручил отцу ключи от наших комнат. «Будут вопросы, вы знаете, где меня найти», — добавил он. «У меня уже есть вопрос», — остановил его я. «Что такое тайник священников?» Мужчины у барной стойки разразились смехом. «Ну, конечно же, это тайник для священников», — заявил один из них, что заставило остальных расхохотаться еще сильнее. Кев подошел к камину и указал на неровные доски у себя под ногами, где сейчас спал облезлый пес. «Он находится здесь», — Кев постучал ногой по чему-то, напоминающему люк. «В незапамятные времена, когда человека могли повесить только за то, что он был католиком, сюда приходили в поисках убежища священнослужители. Если вслед за ними являлись ищейки королевы Елизаветы, мы прятали тех, кто в этом нуждался, вот в таких укромных местах, называющихся тайниками священников». Меня поразило то, как он произнес слово «мы», как будто он лично знал этих давно умерших жителей острова. «Укромных это уж точно», — подтвердил один из пьяниц. «Но им там внизу было жарковато и ужасно тесно». «Лучше уж тесно и жарко, чем в петле и на свежем воздухе», — возразил другой. «Это точно», — кивнул первый. «Так выпьем же за Кернхолм, нашу неприступную и надежную крепость». «За Кернхолм», — подхватили остальные, одновременно поднимая бокалы.